Глава вторая. Что может случиться? Да ерунда. Что с вами? Меня аккуратно тронули за плечо. Господин Феликс, у вас все в порядке? Забеспокоился командир вольнонаемных магов и еще раз попытался прикосновением вывести меня из ступора. Я, наконец, среагировал, отведя взгляд с эпического сооружения, представил, как это все будет смотреться с близкого расстояния, когда наша компания подойдет вплотную, и сглотнул в предвкушении невероятного зрелища. Однако в эту минуту уважаемый Барклай меня настойчиво добивается, точнее не меня, а продолжение прервавшегося разговора. Придется уделить ему внимание, взять себя в руки и прекратить впадать в немое восхищение Колизеем Академии Боевых Рун. Перейдя взгляд на собеседника, стоявшего в легком замешательстве, я изобразил активную, сосредоточенную работу мысли. Пускай думает, что мне приходится формулировать высказывание перед продолжением беседы. Я бросил мимолетный взгляд на друзей в компании с Черепом, который насторожился. При этом мне удалось почувствовать телепатическое общение боевого мага со своим командиром. Точно я не могу сказать, о чем они переговариваются, но отрицательные нотки по отношению к себе и друзьям я четко улавливаю. В основном со стороны Черепа. Пришлось мысленно обратиться к Таракашке, так удачно меня сопровождавшему в каком-то из карманов. Как умудряется прятаться, совсем не ясно. Ну, чудеса прямо. Чукча, я не пойму, ты там спишь, что ли, в такой напряженный момент? Я проговорил обращение к узурпатору. Твоя помощь может понадобиться, мало-мало. Ау, Чукча, блин. Или ты не чуешь, что мне угрожать пытаются со стороны Лысого? — Чего, однако, хозяина так беснуется? — ответил усатый с полным спокойствием. — Моя давно готовая за компанию с Калигулой. Сейчас мы этому полутемному с лысой башкой и этому генералиссимусу недалекому умом наваляем. Прозвучала недвусмысленная угроза в адрес взрослых и сильных магов. Я мысленно представил, как парочка странных персонажей готовит какую-то бяку уважаемым господам и ужаснулся, поняв одну такую малюсенькую, но в то же время важнейшую детальку, а именно то, что Калигула, хоть и странный дедок, обвешанный инструментарием всяческим, является духом, способным управлять землей и всем, что с этим связано. Про таракана я вообще молчу, не понимая до конца его статуса и принадлежности. Только отдал дань факту боязни моего рыжего другана всеми магами. Что встречались и удосужились его увидеть, я поежился даже. Бррр! Встряхнул мысленно головой. Да погодите вы, гладиаторы партизанского масштаба! Неоспешно среагировал на недвусмысленное настроение моих чудаковатых партнеров. Командир-то, он вроде адекватный мужик. Дайте договорить, а этого чела с блестящим куполом? Контрольте постоянно, но не убивайте никого, если сумеете. Дал наставление по поведению и действиям. Все ясно. «Будь спок!» — раздался в голове веселый голос деда Калигулы. Хотя я так хочу косточки разомять за все то время, проведенное в камешке Горгоны преисподней, что зубы скрежещут, ух! Добавил элементаль со вздохом разочарования, но не теряя надежды. «Ну ты же дух! Божество вроде!» — я удивился. «Какие нахрен косточки застоялые? Какие зубы со скрежетом?» «Мое недоумение все возрастает?» И пришлось себя сдерживать, чтобы вслух все это не высказать. «А ну-ка, цыц всем!» — замерли молча. «Действовать будете только в случае обострения ситуации в переговорах. Все ясно?» «Двое из ларца, блин!» выразился я эмоционально и мысленно махнул рукой от вероятной безысходности ситуации. «Да уж, эх!» — сердечно расстроились оба лазутчика в моей башке. Два вздоха послужили еще одним дополнительным ответом, а я вдруг осознал, что мое выражение лица постоянно менялось во время мысленного диалога, что, естественно, привлекло внимание Барклая. Ну а как же я хотел, если все ментальное общение столь красноречиво отобразилось и в мимике? Нужно держать себя в руках при таких вот разговорах в будущем, по возможности. А пока пусть уважаемый командир охранения думает, что я веду борьбу с самим собой в преддверии озвучивания продолжения ультиматума. Ну, или предложения вариантов и путей решения возникшей проблемы с нелегальными поединками, имевшими место на моих землях и явно пользующимися популярностью у вольно-наемных магов. Но прежде чем заговорить, я по-иному взглянул на черепа. Слова Чукчи о его полутемности неожиданно всплыли в памяти на поверхность, хотя вначале я и не обратил на это замечание никакого внимания. Но что это значит? Неужели господин лысый маг играет на обе стороны? А уважаемый Барклай, интересно, об этом что-нибудь знает? Маловероятно, ведь реакция на темных магов в этом мире однозначная. Может, маскируется с помощью рун каких, или артефакты имеет мощные, что уже более вероятно. Но это пока мои домыслы, в отличие от слова усатого, проскочившего в диалоге. Посему мне нужно держать ухо востро, покуда не разобрался. Барклай вновь не выдержал. — Господин Феликс, на вас лица нет, — повысил он голос. — Вы пробуждаете во мне нешуточное беспокойство. Да ответьте же мне хоть что-нибудь. Наконец он окончательно вышел из себя и последнюю фразу практически выкрикнул. Мне ничего не осталось, кроме как среагировать и успокоить уважаемого командира, соблюдая приличие и почтение к его статусу. «Уважаемый господин Барклай», — я посмотрел в его глаза, — «как вы уже догадались, я впервые нахожусь в этом месте, и мне бы очень хотелось провести осмотр, точнее, знакомство с Колизеем, Академией боевых рун, не отвлекаясь на разговоры». Начал я со спокойствием и обвел рукой ложбину с великолепным и грандиозным строением в середине. «Вы наверняка привыкли к столь замечательному виду, в отличие от меня», — добавил я, как бы подводя итог. «Посему я предлагаю слегка отложить нашу беседу, в которой мы обсудим и возможность моего найма, и проблему нелегальных боев спорщиков вашего и иных подразделений вольно-наемных магов». Я вновь обернулся к нему и вопросительно глянул. Минуту мы смотрели друг на друга с интересом и все более явно проводя взаимную оценку реакции. Затем я перевел внимание на черепа, который продолжил общаться со своим начальником на ментальном уровне. Лысый маг проявлял явное недовольство, как мне показалось, а вот Барклай, судя по моим ощущениям, всячески пытался успокоить своего подчиненного. Это не смогло от меня ускользнуть, как и удивление черепа, бросавшего на меня изучающие взгляды. Но вот никак не перестанет маг делать попытки проникновения сквозь мой ментальный щит. Ну-ну, удачи. Полезную штуку презентовала мне прозрачная фурия. Друзья разглядывали это немое противоборство с разными чувствами. Гриша с Темкой четко почувствовали то, что что-то не так, однако вступать в разговоры и прерывать наше общение с Барклаем постеснялись, соблюдают приличие. Наконец, уважаемый командир вольно-наемных магов охранения кивнул своим мыслям, а череп отвел от меня взгляд. «Пожалуй, я соглашусь с вами, господин Феликс», — медленно и задумчиво проговорил Барклай и повернулся к спуску в ложбину. Давайте перенесем наш разговор и обсудим все вопросы после поединка, если вы не против. Подтвердил он согласие на отсрочку. Одна просьба, если позволите. Я не видел смысла отказывать в просьбах. Да, прошу вас, спрашивайте. И мы продолжим путь. Я подкрепил сказанное дополнительным кивком. Собеседник покрутил ус и тоже сосредоточился на созерцании великолепного зрелища, открывающегося с нашего местоположения. В отличие от меня, он тут бывал неоднократно и особого восхищения не испытывает. «Убедительно вас прошу», — он сделал небольшую паузу, подчеркивая важность просьбы. «Подумайте хорошенько над ответом на мое предложение разовых наймов. Не отказывайте сразу. Это весьма выгодное дело», — добавил он, приподняв бровь и указательный палец. «Состоять в наемниках охранения обозов — это, кроме всего прочего, весьма почетно. Да и денежное вознаграждение приличное». Он подвел итог. Я создал выражение глубокомыслия и крайней заинтересованности. Машинально сорвал веточку с кустарника и, повертев ее в руках, выбросил, меняя выражение и вскидывая голову. «Хорошо». Я почтительно кивнул. «Даю слово подумать и все взвесить, прежде чем прийти к какому-нибудь решению». «А насчет поединков на моих землях?» Теперь я взял театральную паузу. «Насчет поединков у меня нет другого решения, кроме как полностью запретить их. В случае продолжения правонарушений я буду вынужден принимать меры, как и было сказано ранее». Дав такой ответ, я развернулся полностью к Колизею и тем самым выказал завершение предварительных переговоров. От меня не ускользнуло ухудшившееся настроение командира, но вот череп начинал реально злиться. Наверняка он слышал все от начала и до конца, посредством ментального общения со своим командиром, ну или нанимателем, не уверен в правильности ни того, ни другого определения. Однако, пока что никаких враждебных действий по отношению к нам он не принимал, и посему я одернул своих чудиков, готовых ответить адекватно или не очень. Таракан с элементалем не на шутку озадачились возможным противостоянием. Естественно, я мысленно выругал их, чтобы не наделали непоправимых глупостей. Но случилось то, чего я подсознательно опасался все время нашего общения. Перстень Рюриков запульсировал на пальце, ощущение тонких, пронизывающих игл вторглось в сознание и отразилось на малахитовой цепочке с кулоном, хранящим элементаля. Я резко обернулся и увидел еле уловимое построение боевой руны у черепа. «Хозяина!» — моментально отреагировал Чукча. «Твоя может дать приказ, мы расплющим этого с блестящим чайником, однако...» «Стоп!» Я резко предотвратил исполнение угрозы. «Мне нужно вопрос задать, а вы припугните этого полутемного». Я улыбнулся, но не по-доброму, а скорее с издевкой, посмотрел в глаза черепа. «Уважаемый!» — обратился я к нему, начав построение своей помывочной руны, но не для того, чтобы использовать, а чтобы обозначить сам факт моего умения. «Не стоит готовить нападение». Может, что-то случится не по тому сценарию, что вы замыслили против меня и спутников. Череп остановил вязь, а командир охранения обозов покачал головой. Немысленно сделал посыл черепу о прекращении действия. Но боевой маг со стажем, под впечатлением моих слов, слов мальчишки в его понимании, не внял предупреждению и продолжил вязь, которая должна была проучить меня. «Ну все!» — раздался голос Калигулы в моей голове. «Кто сам напросился, тот и виноват. Как говорится, человек сам шандит своему счастью». Я ей ответить не успел, только заметил изменение в выражении черепа. Он удивленно посмотрел на свои ноги и неожиданно испугался. «Сюда подойди и прекращай ерундой заниматься», — обратился к нему Барклай. «Ты производишь на парня дурное впечатление. Я же предупреждал, что... Он удивился неисполнению своей рекомендации. Ты подойти можешь? Или мне повторять надо? Он хмуро глянул на боевого мага, так и смотрящего в изумлении на ноги. Я мысленно обратился к Калигуле. Дед, ну харе издеваться над мужиком. На нем лица нет. Я усмехнулся про себя. Отпускай. Как скажешь. Отозвался элементаль. После этого короткого диалога череп вдруг покраснел и осторожно передвинул ноги, не веря счастью такому. Он покосился на меня, прекратившего построение руны кухарки, и медленно подошел к Барклаю, при этом не спуская с меня глаз. Я кивнул ему и улыбнулся краями губ, мол, будьте внимательны, держите эмоции в руках. Как ни странно, его глаза округлились, а у меня промелькнула догадка, что он прекрасно понял меня. — Что ж, до встречи после поединка, — кивнул Барклай. — Надеюсь, бой вам понравится, — добавил командир, вольно наемных магов с еле заметной усмешкой, и двинулся вперед первым. Он и его лысый коллега прошли дальше, оставив нас, продолживших смотреть на чудо посреди ложбины. Точнее, меня одного, самого изумленного, в отличие от Гришки, наверняка слышавшим о крутизне сооружения. Тимка, как я уверен, точно его видел, и не единожды, но же местный. Глядя издалека на причудливое очертание Колизея, его статуи, обладающие поразительной реалистичностью исполнения, на барельефы, украшающие стены и арки по всему фасаду, я думал над заданием, поставленным мне следователем Рейнолдом Аперкилдом. Не этими ли полутемными магами заинтересовалась внутренняя безопасность Верховного Протектората Магии Рун Руссии, такими, например, как Череп? И почему у него нет имени? Или, достигнув статуса вольнонаемных и уважаемых господ, отпадает надобность в именах и остаются только клички? «Феликс! А, Феликс!» — меня тронул за рукав Тимка. «Я бы на твоем месте вот ни капельки не доверял ни лысому, ни его командиру», — выдал он предостережение. «Таким ничего не стоит найти повод и вызвать на дуэль. В их арсенале приготовлено столько всякой гадости и не всегда легальной». Я поднял руку в останавливающем жесте. «Спокойно, Тимоха!» — похлопал я парня по плечу. Я не собираюсь им всецело доверять ни на грамм, по совершенно другой причине. Извините, братцы, обратился уже к обоим друзьям. Не могу сказать всего, что удалось почерпнуть из короткого общения, но уж точно буду осторожен, чего и вам желаю. Я демонстративно положил ладони на рукояти револьверов, так удачно приобретенных и модернизированных старым графом Татищевым, всего за одну ночь. Главарь беспризорников нащупал за пазухой что-то явно маленькое и стреляющее, а Григорий скопировал мою стойку, и мы все трое еще раз насладились пейзажем, прежде чем продолжить дорогу. «Ладно, харапялица, я первым сделал шаг. Погнали или опоздаем? Кстати, а почему тут нет снующих толп будущих зевак?» Задал вопрос, никому конкретно не обращаясь. «Поединки разве не пользуются популярностью, а? Вождь Команчий!» Идущий рядом Тимка усмехнулся, подобрал хворостину и лихо отсек какой-то листочек с ветки, находящейся слишком низко, на посыпанной гравием аллейке. «Эх, барин, ты словно ушатом снова ударенный!» Он улыбнулся, намекая на недавнее казусное происшествие на задворках антикварной лавки. «Выбрали самый уединенный маршрут, еще и удивляются. Ты вон туда и глянь!» Он указал прутиком направление. Я присмотрелся внимательнее. Сквозь пожелтевшую в некоторых местах листву я без особого труда разглядел вереницу гостей, спешащих на зрелищное состязание. «Да, сорян, господа мои хорошие!» Я вновь ляпнул современную фразу из моего мира. «Невнимательность обычная. Поспешим, чего уж там. Давай бегом. пока нас никто не видит, и через просеку вон ту. Тимка, показывай дорогу напрямки, и не вздумай сказать, что ее не знаешь, — выдал я в ожидании резкого старта забега по буеракам леса. Тимоху уговаривать не пришлось, и уже через пару мгновений мы неслись по направлению к Колизею, преодолевая валежник, перепрыгивая гнилые стволы деревьев и низкие кусты дикой ежевики, очень колючей, кстати. В целом направлении держали практически прямо и снизили темп забега с препятствиями уже довольно скоро. Тут нас ожидал выход в люди. Или нет, будет правильнее сказать, появление перед спокойно идущими гражданами всех мастей и статуса, но обладающих одним важным критерием, а именно возможностью оплатить пропускную грамоту или сертификат. Не помню точно, как билеты сюда называются. Облагороженный, но густой кустарник послужил небольшой преградой, и пришлось несколько метров пройти параллельно дороге, пока наша команда не наткнулась на прореху. Тут тропинка примыкала к мощеной булыжником трассе, ставшей пешеходной из-за правил, заведенных в академии. Мы спокойно влились в общий поток и пошли далее, уже спокойно, имея возможность рассматривать все вокруг. Но мое внимание правомерно сосредоточено впереди, там, где из-за поворота уже выглядывает часть огромного здания. Ну да, это что-то. Комментарий в данном случае неуместный. Ох, и вырвалось у меня со вздохом восхищение. В ответ на такую вот свою реакцию я моментально получил сразу 2 тычка от друзей. «Хозяина, твоя реагирует, как ребенка малая-малая», — придрался Чукча. «Хе-хей, да он и есть ребенок», — прыснул кто-то голосом Калигулы в голове. «А по сапаткам пришлось выдать угрозу мелким возмутителям моего ранимого сознания. Двое из ларца затихли, дав мне возможность еще раз осмотреть главный вход и примыкающую территорию. Ширина стен Колизея такова, что внутри спокойно разместились маленькие лавки с разным товаром. Лестницы соединяют множеством ярусов, сужающихся к вершине с внутренней стороны. Там точно вместо пологого ската крыши размещены трибуны. Две гигантские скульптуры стоят по обе стороны от входа и олицетворяют мудрость и решимость бойцов перед боем. Бесстрашие на лицах. В руках ничего нет, зато амуниция представлена полным арсеналом, причем сражаться с таким количеством носимого железа явно проблематично. Ну а что я хочу? Это же статуи, их задача подбодрить и заставить предвкушать. Мое внимание привлекла непонятная суета, и всполохи на одной из примыкающих площадок, как всегда, мощенных камнем. За спинами я не все видел, и пришлось повременить со входом и протиснуться в толпе к месту, периодически освещаемому искрами. Пробрался и ахнул. Это местечко оказалось специальной зоной прибытия тех, кто пользуется порталами. По некоторым отличиям в одежде, я сразу осознал то, что уважаемые слетаются сюда из разных уголков империи. Возможно, что и иноземные гости — не редкость на местных мероприятиях. «Да уж, нехилые масштабы популярности», — заявил я, проговаривая слова как можно тише. «Сегодня мало народу прибывает», — пояснил Тимка, выныривая из-под моей руки. «Не очень крутые маги драться намерены. Вот и гостей мало. Местные в основном», — добавил он с ноткой разочарования. «Ну, есть, конечно, любители смотреть все поединки, но их мало». Друг еще раз окинул площадку взглядом вместе со мной и Гришкой, появившимся рядом с опозданием. «Ну, тогда окей». Я развернулся, насладившись сполохами разного цвета. «Веди нас, дружище, на лучшие места, если их еще не заняли», — добавил с подначкой в интонации. Тимка кивнул и повел нас лестницами и ходами куда-то к трибунам, подтвердив мою догадку о том, что уж этот-то предводитель в атаге малореток тут очень часто бывает. Знают все потаенные коридорчики, проводя нас, минуя очередь, и толпу спешащих занять удобные места зрителей. Нормально, короче. Места заняли более-менее удачно, хотя, не отвлекись я на разговоры с Барклаем, могло быть и лучше. Только сейчас заметил, что пришло время сумерек, и очень заинтересовался способом освещения арены. А вообще, все вокруг определенно похоже на известный архитектурный памятник Древнего Рима. Разве что я не могу с точностью утверждать о наличии пустот под самим ристалищем. Но они есть, наверняка, если вспомнить о разветвленной сети тоннелей и катакомбах. Как ни странно, зажглись с прожектора и залили светом всю площадку для битвы. Причем мне не слепило глаза, хотя некоторые источники света явно направлены на трибуны зрителей. Магические лампы используют? Да запросто. Удивляться нет смысла никакого. Я приготовился ловить все происходящее и достал тетрадку для зарисовок и записей. Посмотрел, как мои друзья купили что-то незамысловатое и уснующего по рядам разносящего. Их тут много, предлагающих напитки и пирожки с чем угодно. Хороший бизнес. Надо будет попробовать внедрить сюда свои коктейли, поручив Гроху и Ксандре не обделять вниманием такие мероприятия. Ну а что? Набраться наглости и подослать Татищева в магистрат для переговоров. Может, для студентов филиальчик откроем? Мечты. Неожиданно для меня и предсказуемо для остальных зрителей в самом центре арены хлопнул портал, и появились магистры, двоих из которых я узнал. Это магистр рун Вальдемар, как глава всего на территории, и Софья Павловна, директриса закрытого заведения, рунных лекарей магистрата Академии. Она единственная женщина во всей толпе магов, облаченных в статусные мантии и без накинутого капюшона, как и Вальдемар. Наверное, они шишки по надсмотру и контролю соблюдения правил. Хотя Софья Павловна может отвечать за первую помощь, если потребуется. Но правил я не знаю и не имею понятия, чем обычно заканчиваются здешние поединки. «Сейчас полог защиты поставят», — пояснил Кимка, указав подбородком на расходящихся магистров и занимающих места по периметру. «Правило такое, чтобы никого лишнего не зацепило», — пожал он плечами, отреагировав на мое удивление. «Ну, не сию минуту, а когда появятся бойцы, и, главное, покину площадку». «Да, ну, что-то подобное я себе и представил». Я подбодрил мелкого друга. Насмотрелся уже всякой-то магии. Зацепят, как пить дать. Вспомнил свои эксперименты и поежился. Так себе счастье при получении удара сосулькой по башне. Ну или порывом сгустка ветра в копье превратившимся. Магистры в капюшонах заняли места и застыли, ожидая появления спорщиков, а с арены и вообще-то всюду зазвучала речь главы Академии. «Внимание всем!» — зычно прозвучал голос, усиленный руной. Я заметил, что она невелика и находится перед лицом уважаемого оратора. Мой дар чтения Создателя сработал безотказно, и я четко определил потоки вибраций воздуха, проходящие через магическое построение и разделяющиеся на сотни. Они расходятся веером и теряются где-то. Там, скорее всего, и находятся дополнительные источники звука, наверняка замаскированы под всякую лепнину или фрески. Здорово придумано. Нечего сказать. «Сегодня мы станем свидетелями честного поединка», — продолжил магистр Вальдемар. «Однако, по кодексу, утвержденному Верховным Протекторатом, участники воспользовались правом остаться инкогнито». Волна недовольства прокатилась по трибунам. Собравшиеся явно не привыкли к таким поворотам и надеялись заслушать имена и боевые заслуги каждого бойца. Это, несомненно, должно добавить ажиотажа при выборе того или иного мага в качестве своего кумира. Но не судьба. «Тихо!» — протянул призыв магистр глашатай. «Это право закреплено в кодексе и не подлежит обсуждениям. Конечно, по тем же правилам магистрат Академии в курсе имен, но для остальных...» Он поднял вверх руку, акцентируя внимание успокаивающихся зрителей. «Для остальных они останутся неизвестными», — подвел он итог безапелляционно. «Вы должны уважать кодекс и желания участников поединка». Ропот постепенно сошел на нет. Присутствующие посетовали еще немного, обсуждая новость с сидящими рядом, и окончательно успокоились. «Мне же, в отличие от них, абсолютно наплевать на регалии. Я пришел стырить пару рунных вязей, предназначенных для атаки, чем и буду заниматься. Имена мне вовсе не нужны, так как ничего не скажут и не пояснят». Промелькнула, конечно, мыслишка о пользе таких знаний. Например, такая, что у крутого мага подсматривать будет правильнее, но я отсек ее очень быстро, особенно после очередного хлопка портала и появившихся виновников сборища такого жуткого числа жаждущих зрелищ зрителей. Два абсолютно разных персонажа заставили затихнуть абсолютно всех. Даже разносчики снеги отвлеклись и уставились на центр ристалища. «Такое разве бывает?» — я ткнул плечо Тимку. «Редко», — выдал он односложно, и даже привстал с места, чтобы лучше видеть странную пару. «Почему-то я не удивляюсь», — подметил я более эмоционально. Я, более не отвлекаясь, занялся изучением каждого, пока они затеяли беседу с магистром Вальдемаром и Софьей Павловной, ну, наверное, обсуждают что-то важное. Например, правила повторяют или выслушивают предложение помириться. А посмотреть есть на что, особенно сравнить. Один из спорщиков одет и выглядит, как подобает и боевому магу. Рукояти револьверов, оттопыривающих пологи мантии, я насчитал минимум 4. Не возьмусь утверждать, что кроме этих стволов у него ничего нет из огнестрельного арсенала. Широкие ножны палаша выглядывают снизу. Мантия закреплена, точнее, подчеркнута погонами их когтистых лап, высушенных естественно и словно удерживающих боевого мага на месте. А лицо скрыто мерцающей поволокой. Голова покрыта капюшоном. Заметил и золотые шпоры на сапогах, и несколько солидных кулонов на груди, висящих на массивных цепочках. Явно из арсенала штуковин чего-то магического и защитного. В общем, вид крутой, решительный, контрастно смотрящего матерого бойца на фоне второго индивидуума, заинтересовавшего меня больше. И на то я имею все веские причины. Этот человек явный интеллигент в костюме. Я вижу хорошие ботинки, в меру изящные, из-под рукавов выглядывают скромные белоснежные манжеты, украшенные запонками с черными камнями. Такой же черный камень я вижу в том месте, где у моих современников находится узел галстука или бабочка. Заколка, не иначе. Мантия без особых украшений и намеков на крутизну обладателя. По типу сушеных конечностей, всякой там когтистой гадости. Из вооружений я четко угадываю рапиру или шпагу. Я все время их путаю, так как не помню, которая имеет узкий и тонкий клинок. Короче, у этого аристократа тонкая, явно дорогая, статусная, со скромной позолотой. Рисунок на виденном кусочке ножен столь изящен и тонок, что я невольно им залюбовался. Голова уважаемого покрыта капюшоном и тоже скрыта мерцающей поволокой, исключающей случайное узнавание господина. Круто он выглядит. Стоит гордо напротив оппонента и, как мне кажется, усмехается. Не знаю, почему я так подумал, но подумал и все тут. Ну, словно увидел ухмылку. «Мне одному показалось, что он круче держится, чем его противник». Я прошептал вопрос. Друзья синхронно повернулись ко мне и показали выражение предвкушений. «Это будет занятный поединок», — закивал Тимка. «Вот увидите». Гришка прищурился и стал похож на лису. «А вот интересно, тут можно ставочку делать? У нас на родине, к примеру, такие вещи прокатывали», — закинул я удочку. Друзья переглянулись и выразили полное непонимание. Я тут же сделал вывод об отсутствии понятия о тотализаторе. Или мне показалось? «Ладно, проехали», — дал я заднюю. «Смотрим все и наслаждаемся». «Потом проясню этот момент с азартными играми. Они есть в этом мире, и я просто знаю это. Хотя в ставках на спорт пока нет уверенности. Да еще и друзья странно себя повели. Ну, короче, нет времени заморачиваться с выяснением подробностей по-горячему, так сказать, на месте». Пожав плечами, я кивнул в сторону противников, и мы вновь сосредоточили внимание на арене, где хлопнувший портал известил зрителей о переносе магистров с поля и скором начале поединка. Маги по периметру практически одновременно связали руны и образовали занавес, который накрыл ристалище. Зрители замерли, наступила звенящая тишина, а я поискал источник энергетической подпитки такого огромного полога и не заметил его. Но он есть, я это чувствую, как ни странно. Руны защитного полога, кстати, оказались очень похожими на подсмотренную у Роксаны, когда она с дерева на меня рухнула в усадьбе Демидовых. Двое застыли напротив, изучая и сканируя друг друга ментально, затем исполнили легкий взаимный поклон и начали расходиться, при этом отступая назад, держа себя лицом к противнику. Предам пробежало оживление, и тихий шепот заполнил трибуны со зрителями. Я моргнуть не успел, как тот, что обвешан лапами, выстрелил в интеллигента. Моментально перевел на него взор и констатировал радужные переливы защитной ауры, расходящимися от места попадания в нее пули. Расстояние до тела небольшое, 30 сантиметров. Аристократ резко пригнулся, и пуля второго выстрела прошла мимо, едва чиркнув по защите. Амулет сработал не иначе. Разогнувшись, он уже держал на изготовку два крохотных револьвера и грянул сдвоенный выстрел. Интеллигент, не дожидаясь результата своего ответного огня, отбросил оружие, и из его пальцев сорвалась руна, перевоплотившаяся в рой острых каменных кинжалов, и ринулась в сторону боевитого противника. Боевой маг отбросил оружие и упал на спину, провожая облако мелких и отточенных болидов, леденящих кровь и звоном рассекаемого воздуха. Его защита не подвела, и два уровня ауры сработали. Первый сдался, отсекая основное количество летящих снарядов, а второй удержал остальные. Зрители встали, и крики удовлетворения заполнили Колизей Академии. Люди хлопали и восхищались, но недолго. Маг с лапами на плечах моментально вскочил и в приступе ярости связал руну стихии, ринувшуюся к противнику с ревом закручивающегося торнадо. Темный аристократ уже заканчивал вязь из своего магического арсенала, которая встала стеной воды, преградившей путь рычащему торнадо, и всячья орда накрыла противников смесью песка и воды, словно ливень неистовый. Все село очень быстро, словно испарилось. Повреждений я не увидел, как и остальные зрители, никак не комментирующие события. Даже говорливый Тимка не стал возникать. Померившись магией, таким незамысловатым способом, гладиаторы выхватили колющие, режущие и бросились навстречу друг другу. В руках у аристократа узкая шпага, а у боевика я увидел палаш. Оружие показалось немного странным, так как у одного оно уподобилось молнии, покрывшейся мерцающей синевой, а у второго приняло чернейший вид, отражающий мириады звезд. Ну, странно как-то. Оба оказались правши, а в свободных руках образовались руны, преобразовавшиеся в призрачные щиты. Перед самым столкновением маг-аристократ, выглядевший конкретным интеллигентом, пошел в раскачку, дав таким образом противнику время привыкнуть к амплитуде. Он замер в крайнем положении и сделал всего один прыжок навстречу, оказавшись практически за спиной оппонента. Обманул попросту бойца, оказавшегося недалеким в стратегии. Удар магического щита совпал с уколом шпаги, пришедшимся куда-то в бочину отважному вояке, и тот замер в удивлении. Поверженный, он не сразу рухнул на землю, а после паузы, за время которой рассмотрел перчатку, залитую кровью. «Стоп поединку!» — раздался знакомый возглас магистра Вальдемара. «Медики на арену!» — добавил он, выдержав паузу. Аристократ отступил с поклоном от тела и встал поодаль, ожидая лекарей и предоставляя право осмотра побежденного. Зрители ликовали, и овации слились со свистом, которого я не ожидал услышать от вельмож. Пожав плечами, я отметил, что поединок не длился долго, что вполне соответствует моим пониманиям схваток один на один. Жизненно и скоротечно все вышло. Один удар решат все, и это верно. Пока шел осмотр поверженного, я посмотрел в тетрадку и отметил, что зарисовки мной исполнены автоматически. Когда я успел это сделать? Я убрал записи и обратил внимание на друзей, довольных просмотренным зрелищем. «Тимоха, а нет ощущения, что все произошло слишком стремительно?» Обратился я за пояснением. «Они не должны разве биться часа два?» Я провел аналогию с боксерами из своего мира. Малой посмотрел на меня, как на недалекого. «Феликс, барин», — он выразил озабоченность моим предположением. «Порой хватает одной атаки или удачного выстрела для выяснения всего. Тут были такие маги рун, что противник их и глазом моргнуть не успевал, как защита от артефактов рушились, а привычные не помогали». Он озадачил меня. «Погоди», — взял его за плечо, предотвращая продолжение наблюдений за полем. «А что зрители?» «Им всем», — я обвел окружение свободной рукой. «Им разве не обидно? Денег потратили, а зрелища нет никакого». Тимка улыбнулся мне, но не с издевкой, а как-то по-доброму, что ли. «Нет, барин», — он покачал головой. «Тут люди уважаемые общаются. Мы просто опоздали. А так...» — он пожал плечами. «Обычно зрители собираются заранее, прогуливаются, беседуя в парке, обсуждают новости и разносят сплетни». Я отпустил его и задумался конкретно над теми крохами, что я увидел из магических построений. «Ну, правильно, по идее. Тут же не спортивное мероприятие, и маги берут из своего арсенала самое мощное и проверенное неоднократно. Нет нужды на публику работать. А существуют нерешенные вопросы, что не удалось уладить миром. Так что чего удивляться? Да, само проведение велит приобщаться к разовым наймам в охранении, где можно тренировку подсмотреть. Или придется стать студентом академии. Это годика через два после отдачи долга царю и отечеству. Только живым бы вернуться. Но после отдачи такого долга. «Внимание всем уважаемым гражданам!» Зычный призыв магистра Вальдемара отвлек от размышлений. «Инцидент исчерпан. Всех поздравляю и довожу до сведения, что смертельного исхода не было. Пострадавший пройдет необходимое лечение, выбрав по желанию больничное учреждение. Наше тоже к его услугам». Зрители вновь предались восторгу, зааплодировав и делясь впечатлением от скоротечного поединка с ближайшими соседями. Мне сразу тут надоело, и я дернул друзей по очереди, привлекая внимание к себе. «Все, господа, раз кино больше не предвидится, то давайте дергать отсюда». Прекратил я их праздник. «Феликс, а тут пока никто не расходится», — подметил Гришка, кивая на окружающих. Я тоже обратил на этот факт внимание и прошелся взглядом по трибунам. никого знакомого не приметил в близком радиусе и остался верен своему решению. «Нет, ребята», — проявил я твердость, — «ну, раз уж все так удачно сложилось по времени, мы лучше проведем остатки вечера с максимальной пользой», — оборвал я их надежды побездельничать в компании праздногуляющих. «План есть всегда, и он важнее, чем все остальное. Ну, поверьте, просто я скорректирую его по времени». Мы поднялись со своих мест и прошли к одной из центральных лестниц, где моментально свернули в неприметную дверь и оказались за трибунами. После пары переходов по коридорам мы спустились к главному входу, где без особого труда вышли из Колизея. Еще раз восхитившись произведением зодчих, я обозначил Тимке задачу по проводу нас через рез короткой дорогой. «Да понял я уже», — отозвался пацан, слегка расстроившись столь коротким временем пребывания в известном месте. «Той же дорогой отправимся», — добавил он, ловя мой строгий взгляд. «Я просто думал, что мы немного задержимся и отведаем пирогов», — пробормотал он с наигранной досадой. Я моментально расшифровал его толстый намек, но не стал прикидываться злобным старшим скупердяем. «Тимка, ну даю слово, что нужен, мы попросим что-нибудь приготовить этакого». Я подбодрил пацаненка. «Ну, проси чего угодно, кроме кашки. Но если ты предпочитаешь ее употребить вместо жареного гуся нашей дорогой Ксандры, то я прямо развожу в смятении и удивлении руки». «Барин Феликс», — отреагировал Тимка на замануху, — «вот умеете вы быть убедительным». С этими словами он прибавил ходу по лесной тропинке, которую я никогда не распознал бы в этом лесу. Да и темнота начала наступать семимильными шагами на пятки сумеркам. Так мы и двигаемся за проводником, еле поспевая за юрким пацаном и стараясь не упустить его из виду. Неожиданно внутренняя чуйка сработала в унисон с возгласом Чукчи. «Хозяина!» — заорал он истошно. «Ложись!» Но я уже и так падал на живот, роняя идущего рядом Гришку и контролируя Тимку, что он осторожился, прежде чем упасть, и тоже рухнул в кусты. Точнее, он исполнил полет рыбкой с одновременно грохнувшим выстрелом где-то неподалеку. Не рассчитывая особо на удачу, я уже ушел в сторону, кувыркнувшись, вытащил револьверы на всякий случай. «Засада, блин!» — предупредил я друзей. «Не высовывайтесь, я гляну одним глазком». Только успел подумать о пологе непроницаемости, как что-то кольнуло в грудь, но не больно, а жаром. Оценил действие малахитовой цепочки рюриков, сработавшей щитом от шальной пули. Радужные всполохи пошли от места попадания в защиту. «Руническими, похоже, долбит кто-то. Повезло, что защита есть». Незамедлительно построил руну и создал полог, после чего выдохнул с облегчением и начал тихо пробираться к месту конфликта, вооруженного, и не факт, что до магических штучек дело не дойдет. Метров через десяток я увидел и оценил происходящее, спрятавшись за раскидистым деревом. Неизвестный маг в мантии магистра, явной принадлежности к патрулю, перестреливался с несколькими неизвестными. Разобрать конкретно, кто напал на него, я не смог, да и не важно это, если честно сказать. Приняв решение, о котором я точно не буду жалеть, я обратился к своим спевшимся друзьям в голове, к Чукче и Калигуле. «Эй, двое из ларца», — прошептал вслух, — «вы помощь оказать сумеете?» «Мне не нравится нападение на патрульных магов, тем более магистров, так что...» Я мысленно вздохнул. «Так что давайте, продемонстрируйте класс». Пришла, конечно, мысль, что я об этом пожалею, но было уже поздно, так как кто-то из нападавших начал истошно орать. «Помогите мне!» — орал неизвестный. «Я бросаю оружие!» И в самом деле из-за дерева полетел стреляющий и колющий металлолом. «Хозяина!» — твоя может теперь и чагородиться. Однако, рыжий в голове вновь заговорил, наша с Калигулой постарались, добавил довольным тоном, чем смутил окончательно. Она как кого-то раскорячила. Я превратился в зрение и слух, наблюдая из-за своего укрытия за происходящим. Магистр из патруля проводил взглядом убегающих налетчиков, а сам приблизился к тому кадру, что сейчас испытывает на себе боевую мощь моего элементаля, ну, или таракана, ну, или обоих сразу. «Выхожу к тебе, не дури!» — выкрикнул магистр беснующемуся убогому. «Если что, сразу стреляю!» К этому моменту ко мне уже подкрались друзья, начав удивляться столь скорой развязке. — Я не понял, а он что, сдается? — прошептал Гришка. — Верещал так, что поверить можно, — добавил он, искренне удивившись. Я приподнялся на колено и махнул друзьям, призывая присмотреться к месту сдачи несостоявшегося убийцы, и мы синхронно выдвинулись по окружности, скрытно и выбирая удобное место для обзора. Подходили, соблюдая осторожность, а когда нашли позицию, то сразу поверить в то, что открылось взору, не смогли. Бедолага стоял и смотрел с ужасом на то, как его ноги становятся каменными от земли и все выше. Сантиметр за сантиметром он каменел, испытывая страдания и теряя рассудок от безысходности. Действие не прекращалось до тех самых пор, пока из боевого мага не получилась статуя, протянувшая руки к небу, словно стараясь ухватиться за него и, подтянувшись, покинуть страшное место. Мы переглянулись с друзьями. Я будто почувствовал, как волосы шевелятся на моей голове и скоро предпримут действия по выдеру друг друга. По спине бежали ледяные струйки пота. Друзья не отрывали взгляда с немого крика, застывшего на устах статуи. «Что, мать его, за ногу это такое было?» — выдал я на одном дыхании после продолжительной паузы, когда обрел способность говорить и двигаться. Кашлянул дед Калигула в моей голове. «А как ты думал, я среагирую на твой призыв к боевым действиям? Думал, как-то иначе? Но друзьям этого не рассказывай, или сочтут за черную магию». «И этот арсенал в моем доступе?» — я спросил элементаля земли автоматически. «А что у тебя еще припасено, не поделишься?» «Не всегда», — развеял он мысли о моей всесильности. «Мне тоже нужна энергия своя», — расплывчато как-то добавил Калигула. «Но не это сейчас важно, а то, что вам с друзьями нужно отсюда сматываться». Я принял его совет к исполнению, как очевидный и не имеющий альтернативы. «Все закрыли рты!» — прошепел я и даже ответил Гришке пощечину, предупреждая переход в истерию. «Бегом отсюда подальше! Тимка, выводи! Мы резко вносим ноги! Все поясню позже и в спокойной обстановке! Обещаю!»